27 февраля 2006 года. 00:40. Остров Транхольмен, Стокгольм, Швеция. Эрика так и подмывала рассмеяться при мысли о том, какое зрелище он представлял, спеша по обледенелой тропинке с полным мешком теплой одежды. «Я похож на тролля», — размышлял он, имея в виду маленьких человечков из шведских сказок. Ночь была безлунной, и мальчик нес в свободной руке фонарик, чтобы освещать дорогу. Его дыхание вырывалось облачками пара, даже сквозь перчатки чувствовался холод. Выскользнув из своей комнаты, Эрик нигде не увидел санитара. Однако он обратил внимание на то, что мать все еще работает у себя в кабинете. Оставалось надеяться, что она не зайдет проведать сына перед сном. В темноте дорога оказалась гораздо более длинной, чем при свете дня. Все выглядело по-другому. Деревья, выхваченные узким лучом фонарика, напоминали сказочных чудовищ. Эрик уже начинал опасаться, не свернул ли по ошибке в другую сторону. Он вспоминал, как далеко позади осталась последняя развилка. Вдруг луч света упал на густую ель, растущую прямо посреди тропинки. Вот она, сплошная колючая стена вдоль проволочной ограды. Уронив тяжелую ношу на снег, Эрик посветил вокруг, ища проход между елями. Найдя достаточно широкое пространство, он протиснулся сквозь ветви и упал на колени. Достав кусачки, мальчик торопливо принялся за работу. Схватив нижнее звено, он изо всех сил надавил на рукоятки, но не смог перекусить толстую проволоку. Эрик стиснул кусачки обеими руками. Безрезультатно. Тогда он попробовал ухватить проволоку кусачками и раскачивать их из стороны в сторону. На стальной поверхности появились вмятины, небольшие, но начало было положено. Целых 5 минут Эрик крутил кусачки, что есть силы, сжимая их обеими руками. Наконец звено лопнуло. Эрик уселся на снег, встряхнул напряженными усталыми руками и посмотрел на часы. Мальчик понимал, что если на каждое звено будет уходить столько времени, то к назначенному сроку он не успеет. Его руки тряслись после усилий, понадобившихся на то, чтобы перекусить первое звено. Но Эрик снова подался вперед и принялся за следующее, налегая на него всем своим весом.